«Я вовсе не требую от вас правосудия», — сказал Фадж. «Просто я хочу объяснить, что когда Том Риддл вернется, то он продолжит мстить. Кстати, как это, вернется? В России есть сказка про Кощея Бессмертного. У него смерть была заключена в игле. Да, я знаю. Уж что-что, а сказки эти русские умеют писать. Нечто подобное сделал и Волан-де-Морт, лишь с той разницей, что подобных игл несколько. Несколько, и как я понимаю, их нужно сломать все». Корнелиус мрачно кивнул головой. «Мы не знаем, что стало с душой Волан-де-Морта, но потому, что нам стало недавно известно, он больше не человек, он стал близок к демонической сущности. А этот Поттер, если он смог остановить этого психопата в возрасте 1,5 лет, то теперь его помощь была бы весьма кстати. Если я не ошибаюсь, то сейчас ему должно быть 14. Корнелиус поднялся с кресла и с хмурым лицом подошел к окну. «Помощи от Гарри Поттера не будет, ни в войне с Волан-де-Мортом, и это наша общая вина. Общая, объяснитесь, мы доверились великому волшебнику нашего времени, Альбусу Дамблдору, и не проконтролировали жизнь мальчика. В свое время Дамблдор сыграл решающую роль во Второй мировой войне. Мы доверили нашего героя, Гарри Поттера, ему, даже не подозревая, что Дамблдор – это волк в овечьей шкуре. И вот что он сделал». С этими словами Корнелиус передал следующую папку с надписью «Герой магического мира. Гарри Джеймс Поттер, лорд Слизерин, лорд Пивереллу». Фадж подошел к бару и по-хозяйски взял бутылку с янтарной жидкостью. Налив из нее в бокал, Корнелиус поставил его на стол министра. Посмотрев на удивленное лицо Дэвида Уиннера, Фадж сказал: «Поверьте моему опыту, вам это понадобится, но не советую напиваться. У меня много плохих новостей, а нам нужны трезвые головы». Через 2 часа бледный Дэвид оторвался от папки. До конца было еще очень далеко, не считая аудиозаписей. Дэвид взял бокал и с подозрением посмотрел в него. «Зачем вы дали мне это прочитать? Вы должны знать, почему Гарри Поттер не будет помогать ни вам, ни нам, когда начнется война. Вы сказали война, когда вернется Волан-де-Морт, а это произойдет очень скоро. Он вновь начнет мстить. Это неудивительно, но мы больше не сможем скрывать его преступления вслед за этим и существование нашего мира. У нас просто нет таких ресурсов, так как в магической Англии магия разума была запрещена». Дэвид хмыкнул. «Вы сами себя загнали в ловушку». Фадж тяжело вздохнул. «Теперь-то я это понимаю, но если мы объединим усилия, ваши, как вы их называете», — Дэвид заглянул в папку, — «Аврора и наши силовые структуры и спецотделы, то это нам ничего не даст». С этими словами Фадж протянул очередную папку. «Гидра», — удивился Дэвид. «Что-то такое было связано с нацистской Германией». «Да», — сказал Фадж, — «я тоже слышал об этой фашистской организации. Но наша Гидра намного опаснее». А вот здесь, Корнелиус передал очередную папку, аналитики сделали доклад о том, как будет развиваться событие в ближайшие годы. Спустя час, премьер-министр Великобритании Дэвид Уиннер смотрел в окно. Фадж видел, как у хозяина кабинета дрожат руки, и прекрасно понимал его состояние. Спустя какое-то время Дэвид сказал: «Гидра, говорите?» «Не знаю, кто дал им это название, но оно подходит к ним в полной мере. Столь же опасные, ядовитые и беспощадные твари. Как бы я хотел сказать, что вы преувеличиваете опасность, но...» Дэвид разочарованно покачал головой. «Но, еще в детстве я очень полюбил мировую историю, Корнелиус. А еще я очень сильно люблю поучительные истории, связанные с этим предметом. Более того, в свое время я написал реферат, который пошел в зачет при выписке моего выпускного диплома. Я ведь потомственный аристократ. Моя семья, мой отец, мы могли получить доступ к такой информации, к которой не всякий маститый историк может добраться. Рад бы сказать, что вы преувеличили, но вы преуменьшили кровожадность этой гидры. Не такой мир я хотел оставить своим детям, и жаль, что я не увижу своих внуков. Потому что желать рождения внуков, зная, какая судьба им уготована, бесчеловечно. Вот почему нам нужна помощь Гарри Поттера. Гарри Поттер, а он тут при чем? Лорд Поттер, более известный, как Лорд Смерть, видит для всех нас лишь один шанс на выживание. Очень небольшой, но шанс. С этими словами Корнелиус достал и увеличил последнюю папку. Через час: «Корнелиус, вы уверены, что Гарри Поттеру это по плечу?» «Лорд Поттер верит в Гарри. Более того, Гарри Поттер – лорд Пивереллу. Наследие течет в его крови. Более того, на данный момент он второй, и, похоже, последний действующий лорд смерть в нашем мире. Какое-то время Дэвид смотрел на просыпающийся город. Это война между магами и, как вы говорите, маглами. Неужели без нее не обойтись? Ведь можно было бы как-то, ну я не знаю, провести пропаганду, для начала, объяснить людям ситуацию, обратиться к истории, не обойтись. И дело тут даже не в Волан-де-Морте. Гидра, скривился Дэвид, но люди за ними могут не пойти. Гидра никогда не испытывала недостаток в фанатиках. Единственный способ отрезвить Гидру, это дать ей по башке дубиной, желательно тяжелой. Но если отсечь ей голову и прижечь рану, тогда у человечества не будет шанса на выживание. Последние войны забрали тот минимум волшебников, необходимый для защиты нашего мира. Если маглы и волшебники объединятся, их сил будет недостаточно для отражения угрозы, потому что вы слабы. Ваши технологии будут бессильны против тварей хаоса. Но Гидра может дать маглам знания. Как бы ни было противно это говорить, у Гидры есть опыт, который вам необходим. А для понимания наших общих возможностей, сильных и слабых сторон, пределы выживания на поля боя нужна война. Звучит омерзительно, как и большая часть того, что делает человечество. Мы начинаем войны по любому поводу, а порой и без него. Власть, полезные ископаемые, новые территории, рынок сбыта своей продукции, отличия во взглядах и религии, и самые интересные причины. У вас, различие цвета кожи, а лично у нас, чистота крови. Так что согласен с вами. Если посмотреть на человечество с этой стороны, мы действительно омерзительны. Поэтому я считаю, что необходимо не допустить войны. Погибнут миллионы. Миллионы? Нет, погибнут миллиарды. Но если мы, объединив усилия, не допустим войны, то в этом случае вы ничего не получите от Гидры, ибо, как показала история, она думает исключительно о своей власти. Они будут удерживать свои знания до тех пор, пока и вы не станем просить их помощи на коленях, а на колени мы не встанем. Следовательно, они будут ждать этого исторического момента своего триумфа до последнего, пока не станет слишком поздно. Кроме того, маглам и магам необходимо пустить друг другу кровь, чтобы узнать, и что не менее важно, признать максимальные возможности друг друга, признать, что поодиночке мы не выживем. Лишь объединившись, у нас будет шанс. Вот почему нам нужен Гарри Поттер. Вот почему не только от него, но и от нас зависит, когда следует остановить войну так, чтобы жертвы с обеих сторон были максимально низкими. Но без вас, как премьер-министра Великобритании, жертвы в нашей стране будет значительно больше. Иначе Гидра здесь все кровью зальет. Давай перейдем на «ты», что ты предлагаешь. Для начала нужно обезопасить тебя и твою семью. Возьмем, к примеру, меня. Я не хочу, чтобы мои дети погибли. Я готов пожертвовать своей жизнью, но не жизнью своей дочери. Если наш план провалится, если мы потерпим неудачу, то я хочу умереть, зная, что в новом мире у нее будет шанс на жизнь. Дэвид подался вперед и впился взглядом в Корнелиуса. Но ведь Гарри Поттер еще очень молод, и его знания и сил недостаточно для открытия межмировых порталов. Во всяком случае, так сказано в твоей папке. Не думаю, что лорд Поттер будет возиться с какими-то маглами. А лорд Поттер не будет возиться не только с маглами, но и с волшебниками. Ты думаешь, почему наш отдел тайный отдел тайн Франции носом землю роют? Гарри Поттер дал слово, что выведет всех своих сторонников. Остальные ему безразличны. Учитывая то, что он пережил, я его не осуждаю. Ты думаешь, что к моменту, когда мир будет обречен, если он будет обречен, то Гарри Поттер будет способен на открытие порталов? После всего, что он пережил и остался человеком, после всего того, что он уже умудрился достигнуть, я в этом уверен. Но чтобы наши семьи и наши дети дожили до этого момента, они должны выжить. Дэвид прошел из угла в угол. Из того, что я понял о тварях хаоса, никакие убежища не защитят от них. Что насчет магов? Корнелиус отрицательно покачал головой. Слишком много знаний утеряно. Во всяком случае, у нас, за границей, дело лучше, так как у них есть некроманты. Но они нас терпеть не могут. Вот почему жена Гарри Поттера стала для нас просто подарком небес. Жена, так ему же 14. У нас свои законы. У Гермионы Поттер есть наследство, в том числе и убежище, которое ее предок создала на подобный случай. Когда мы почувствуем запах войны, наши жены и дети должны будут немедленно отправлены в убежище. Корнелиус, да, а насколько в том убежище безопасно? Настолько, насколько это вообще возможно. Твоей семье там ничего не будет грозить, Даже если вся страна превратится в пепел. Какое-то время Дэвид расхаживал по кабинету. Мистер Уиннер, Дэвид, называй меня Дэвидом. Дэвид, может ты перестанешь метаться от угла к углу и скажешь, что тебя беспокоит. Корнелиус, как много там места. Я имею в виду убежище. Если ты хочешь спрятать там весь ваш парламент. Нет-нет, только еще двух человек. Я бы даже сказал, двух подростков. Ты о принцах, Корнелиус, я верный слуга Ее Величества. Я обязан, как минимум, сообщить ей о грядущей катастрофе мирового уровня. Насчет принцев я не знаю. Это не ко мне, и даже не к Гарри Поттеру. Это вопрос к его жене. Дэвид вновь заглянул в одну из папок. Гермиона Поттер. Да, это ее наследие, и только ее. Корнелиус, ты можешь организовать встречу супругов Поттеров с Ее Величеством. Я поговорю с ними. Тем более, что мы делаем одно дело. Еще одно. Ее Величество должна увидеть эти документы. Какое-то время Корнелиус смотрел на Дэвида. Дэвид, я не буду тебе говорить о том, что эти документы не должен увидеть никто, кроме Ее Величества, ну, возможно, еще членов ее семьи, как и о том, какая паника поднимется в стране, если это всплывет наружу. Я скажу тебе только вот что. Если твои действия и действия Ее Величества начнут нести вред спасению нашего мира, то Гарри Поттер с женой и союзниками просто покинут наш мир, а мы, точнее, вы, останетесь. Дэвид понимающе кивнул головой и положил папки в свой личный сейф. Перед уходом я оставлю тебе этот артефакт от прослушивания, и, Дэвид, да, раз уж мы начали работать вместе, то я предлагаю, как это у вас говорят, кинуть пробный шар. Я слушаю. Я о жизни Гарри Поттера у его родственников. Разумеется, я немедленно прикажу начать расследование. Выделю лучших специалистов и лично прослежу. Дэвид, ты кое-что не учел. Ты о чем? Должен признать, я и сам об этом узнал лишь недавно. Миссис Поттер сказала, что у вас очень серьезно относится к жестокому отношению к детям. В особенности это касается сирот. Серьезно, это еще слабо сказано. Ты даже не представляешь, какая волна может подняться, если хотя бы несколько листов из дела о жизни Гарри Поттера попадет в прессу. Даже не так, достаточно просто анонимного звонка и начнется Армагеддон. Причем, пострадают абсолютно все, без исключений, начиная с меня и вплоть до пожарников, почтальонов и разносчиков молока. Об этом я и говорю. Столько лет Гарри Поттер прожил в адовых условиях, и никто не обратил на это внимания. Ни соседи, ни местная полиция, ни в школе. Тебе не кажется это подозрительным? Подозрительным, да это в голове не укладывается. Ты думаешь, что этот, как его, Дамблдор, скривился Фадж. Вот-вот, ты думаешь, что он приложил к этому руку. Я в этом уверен. Он один из сильнейших магов разума. Что-то вроде вашего гипнотизера, но очень сильного. Да, протянул Дэвид, это все объясняет. Что предлагаешь? Я предлагаю оказать Гарри Поттеру услугу. Своеобразный жест доброй воли. Мы проведем совместное расследование. Заодно посмотрим со стороны, как могут ужиться вместе наши с тобой подчиненные. Создадим совместную экспериментальную группу. А когда расследование закончится, дадим Гарри Поттеру возможность решить их судьбу. Дэвид напрягся. Но он же не собирается. Дэвид символично провел пальцем по своему горлу. Уверяю тебя, Дэвид, если бы Гарри Поттер или его дорогая супруга пожелали бы убить этих Дурслей, то ни вы, и ни мы не смогли бы остановить их. Не спрашивай. Фадж поднял ладони. На мне клятва о неразглашении. Если я попытаюсь раскрыть эту тайну, то умру. Дэвид, не успев задать вопрос, закрыл рот и покачал головой. Жестко у вас там. Ладно, в твоих словах есть смысл. Надеюсь на их благоразумие и на то, что они не преступят наши законы. А теперь давай обсудим то, как мы все это представим. Спустя час Корнелиус откланялся и покинул кабинет во вспышке камина, а Дэвид отправился на поиски кофе. Выйдя из кабинета, он с удивлением увидел свою секретаршу, спящую в своем кресле за рабочим столом. «Крис, какого черта?» Вздрогнувшая девушка буквально подпрыгнула на своем кресле и сонно заморгала ресницами. Спустя мгновение ее взгляд зафиксировал Дэвида. «Крис, ты чего тут делаешь? Я же сказал, что ты свободна, мистер Уиннер». «А, я, ну это, я подумала, что раз вы задерживаетесь, значит, случилось что-то действительно серьезное и вам может потребоваться наша помощь». «Наша?» – удивился Дэвид. «Ты еще скажи, что и мои помощники». «Что? Серьезно? Ну, когда они уехали, то спустя 2 часа позвонили. И ты им сказала, что я по-прежнему не вышел из кабинета». «Ну да, Вот они на всякий случай решили приехать и... Ну, вы даете. Ладно, первое, кофе. Мне нужна большая кружка, а не эти несчастные наперстки. Хотя нет, сварю я сам. Пока соедини меня со Скотленд-Ярдом. Сэр Чарльз Крауэн должен быть уже на месте. Он ранняя пташка. Спустя минуту Крис сказала. Сэр Чарльз Крауэн на связи. Давай, Дэвид взял трубку. Чарльз, да, это я. Да я тоже так думаю. Нет, не случилось, но может, нет. Какие у тебя на сегодня планы? Ясно, ничего не планируй. Возможно, ее величество захочет тебя вызвать к себе на ковер. Нет, я ничего не знаю, и я тебе ничего не говорил. Просто интуиция на уровне проверенных слухов. Да, вероятность, что она вызовет лично тебя очень велика. Да, есть подозрение о теме разговора. Нет, не могу сказать. Да и как? Ведь я с тобой сегодня даже не разговаривал. Да, мне, как и тебе, этот наш разговор приснился. Да, ты правильно понял. На всякий случай подготовь список своих лучших следователей. Да, даже тех, кто очень занят. Господи всемогущий, ну почему я должен думать об этом за тебя? Ну, пусть передадут своим помощникам. Они-то и будут нужны всего на пару дней. И главное, не забудь подшить их характеристики. Ты даже не представляешь, насколько все серьезно. Конечно, будешь должен. Уж я об этом не забуду. И тебя туда же. Ладно, ранимый ты наш, разбежались. Дэвид положил трубку и задумчиво потер свою шею. Вот что, Крис, освежи-ка меня с Ми-5 и с Ми-6. В качестве должников они нам тоже не повредят. А потом, позвони в секретариат Ее Величества и скажи, что я прошу Ее Величества оказать мне честь и пригласить меня на сегодняшний семейный завтрак. Крис удивленно подняла брови. Что, вот так вот прямо и сказать? Да, вот так вот прямо и скажи. Меня пошлют и будут правы. Тогда предупреди, что когда я ввалюсь в обеденный зал Ее Величества, через 15 минут Ее Величество пошлет всех их. Причем, посылать она будет их лично. На Северный полюс снег разгребать. Я предпочитаю решать проблемы самостоятельно. Им это прекрасно известно, как и то, что я тревожу венценосную семью лишь в экстренных случаях. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишите СЛС автору или бете. Секретные службы Ее Величества. Джуди Денч уже собиралась домой, когда ее охватило беспокойство. Замерев на некоторое время, она попыталась определить, с какой стороны идет угроза и в чем она заключается. Протянув руку и взявшись за рукоять пистолета, спрятанного в тайнике под столом, Джуди осмотрела свой кабинет. Спустя мгновение она нажала на кнопку связи. «Манипенни». «Да, миссис Денч», — раздался из динамика голос секретарши. «У тебя все в порядке?» Манипенни мгновенно определила интонацию сказанного и, машинально взяв рукоять пистолета, также осмотрела приемную. «Да, мэм, бери пистолет и дуй ко мне». Об интуиции Джуди Денч в Ми-6 ходили легенды. Ей уже за 70, но ее ум был по-прежнему острее бритвы, а интуиция работала как швейцарские часы. Даже в таком возрасте она могла дать фору молодым агентам как в стрельбе, так и в рукопашном бою. Превзойти ее мог лишь Джеймс Бонд, несмотря на скандальные слухи о своих любовных похождениях. Какое-то время в отделе ходил слух о том, что Джеймс Бонд близкий родственник главе британской секретной службы. Кто-то даже обронил, что Джеймс Бонд, возможно, ее внебрачный сын, поэтому ему многое сходит с рук. Но как только слух вышел в свет, этот кто-то бесследно исчез, а слух быстро утих. Кто приложил руку к исчезновению столь незадачливого шутника, осталось неизвестно. Возможно, Джеймс, возможно, кто-то из агентов проекта 2.0, возможно, и сама. В общем, вместе с шутником исчезли все записи, как-либо связанные с этим неосторожным высказыванием. Хотя, нет дыма без огня, и Манипен не знала, в чем соль. Агенты проекта 2.0 были всегда на особом месте как в жизни, так в сердце у главы Ми-6 Джуди Денч. Этот проект был ее детищем, благодаря которому Джуди и получила свой нынешний пост и возглавляет разведку уже свыше 30 лет. За все время своей службы на данном посту никто из агентов 2.0 не был обделен ее вниманием и заботой. Но Джеймс Бонд был любимчиком и имел на это право. Свыше 30 лет назад была разработана особая программа по подготовке супершпионов. Группа ученых, разрабатывая эту идею со столь пафосным названием, умудрилась создать шедевр. Первые же тесты и результаты были ошеломительными. Начальство испугалось возможных последствий и того, что может случиться, если эти знания попадут не в те руки. Группу ученых было решено распустить, а их записи засекретить, а затем, спустя время, уничтожить. Никто не хотел брать на себя ответственность за суперагента, который в любой момент может переметнуться на сторону врага. Слишком алчна человеческая природа, слишком велик соблазн воспользоваться агентами 2.0 в личных целях, слишком велики будут знания и возможности будущих агентов, если они выйдут из-под контроля. Вот тогда на небосклоне и взошла звезда Джуди Денч. Она предложила для этой программы набрать группу исключительно из сирот, которые потеряли абсолютно все. Ее проект зацепил многие пытливые умы, и ему был дан зеленый свет. Отныне страна для этих сирот стала домом. Сотрудники и агенты разведки, их семьей. Сама же Джуди Денч, без преувеличения, стала для них матерью. Пройдя курс обучения и тренировок, агенты 2.0 были обязаны сдать экзамен. Их развезли в разные концы планеты. У каждого из них было персональное задание, о сути которого они узнали, лишь выходя из закрытого фургона в абсолютно незнакомой стране. Для выполнения задания из спецоборудования у них была лишь легкая летняя одежда. Ни денег, ни документов, ни оружия, лишь знания и жизненный опыт. Интерлюдия. Когда молодой Джеймс Бонд снял с глаз повязку и вышел из фургона, то с любопытством стал осматривать незнакомую улицу, дабы определиться, где он. Затем он посмотрел на пожилого, но крепкого старичка, что столь любезно подвез его. «Как я понимаю», — сказал Бонд, — «денег не будет». «Во-первых, сынок», — сказал ехидный дедок, — «агенту запрещено выставлять себя на показ и вести себя вызывающе. Тебе это должно быть прекрасно известно. Никаких шикарных гостиниц, только скромные отели. Никаких шикарных и вызывающих машин и костюмов. Есть автобусы и скромная, но не бедная, одежда. Учитывая, что это твое первое самостоятельное задание, то мой тебе совет на будущее. Берешь такси, не забудь, молодой человек, сохранить квитанцию. Иначе платить ты будешь исключительно из своего кармана. Ах да, на лице старика выплыла ехидная улыбка. У тебя же нет денег. И вообще, скромнее нужно быть, скромнее. Слышал, какое определение для суперагента дали американцы? Суперагент в огне не горит и в воде не тонет. Если суперагента выбросить на Северный полюс абсолютно голым, без одежды, спецоборудования, тепла и даже без зубной щетки, то через неделю он должен предстать перед начальством с улыбкой на миллион долларов и карманами, полными денег. Вот и было принято решение, что ваша группа должна доказать, что вы лучшие. Никакого оружия, денег и оборудования. Дед скептически осмотрел молодого агента, ну и, по возможности, одежды. Бонд усмехнулся. Шутка ему явно понравилась. Спустя секунду под ошеломленным взглядом своего водителя Бонд разделся догола. Отдав куратору свою одежду, молодой Бонд пошел вдоль улицы, сверкая своими ягодицами. Вслед ему донесся старческий хохот, а затем звук отъезжающей машины. Об этой выходке Бонда было немедленно доложено начальству, а потому его ждали с нетерпением. Как назло, Бонд вернулся последним из всей группы. Причем позже практически на месяц. На нем был дорогой костюм, на лице улыбка, а в руках дипломат. Что было в дипломате, так и осталось загадкой. Стало известно лишь то, что в течение 15 минут сбежались высшие чины. Информация была засекречена. Все записи об этом задании были удалены из личного дела Бонда, что стало просто беспрецедентным случаем. Сам же Бонд получил доступ к неограниченному денежному депозиту, что также стало беспрецедентным случаем, так как казначейство Ее Величества умело считать деньги, как никто иной, и славилось своей прижимистостью. Конец интерлюдии. Сняв пистолет с предохранителя, Манипенни положила его в сумочку и вошла в кабинет миссис Денч. Какое-то время Манипенни смотрела, как ее начальница обдумывает сложившуюся ситуацию. Спустя несколько минут глава МИ-6 сказала: «Как только я покину кабинет, изолируй его и никуда не выходи из него. Это одно из самых безопасных мест в здании». Джуди Денч подошла к стенке и, открыв потайную дверь, вошла в личный лифт. После нажатия кнопки лифт начал спускаться на этаж планирования тактических заданий. Все это время глава МИ-6 прислушивалась к своей интуиции, а затем разочарованно пробормотала: «Не то». Выйдя из лифта и пройдя мимо своих сотрудников, Джуди встала напротив карты мира и стала сверлить взглядом наиболее проблемные регионы планеты. Сотрудники Ми-6 уже далеко не в первый раз сталкивались с подобным поведением своей начальницы, и на какое-то время жизнь на этаже замерла. Все ожидали вопроса, и он прозвучал: «Что с агентом 7?» Голос подал пожилой британец с невероятно пышными усами. «На данный момент агент 7 находится в одной из элитных гостиниц Северной Кореи, построенных специально для иностранцев. Пока никаких ЧП не было». Джуди Денч хмуро посмотрела на аналитика. «Вы уверены?» «Да, мэм». Спустя минуту она вновь задала вопрос: «Что остальные агенты 2.0?» В течение 15 минут аналитики и кураторы делали запросы по местонахождению своих подопечных. Затем посыпались устные отчеты. Агент 3 на данный момент заканчивает ужин в одном из ресторанов во Франции со связным. Проблем нет. Агент 5 в Женеве на площади. Слежки не заметил. Агент 2 в поезде на Швейцарию. Также подтверждает, что у него проблем не предвидится. Агент 9 пока недоступен, но мы за ним наблюдаем. Группа подстраховки утверждает, что переговоры с сомалийскими боевиками проходят строго по плану. Никаких проблем не предвидится. С каждым последующим докладом Джуди Денч все сильнее и сильнее хмурилась. Что с остальными агентами? Спустя 22 минуты посыпались остальные отчеты. У агентов проблем не было. Лишь у нескольких миссий был повышен уровень опасности с зеленого до желтого. Какое-то время сотрудники смотрели на то, как Джуди Денч обдумывает ситуацию, глядя на карту мира. Спустя 5 минут она сказала: «Внимание! Приказ для всех агентов, находящихся на задании. Повторяю, для всех, немедленно приостановить выполнение своих заданий. Никаких активных действий. Приказываю осмотреться в поисках того, что выбивается за рамки должного». Аналитики знали, какой позывной был присвоен их боссу, когда она была полевым агентом. По этой причине странные на первый взгляд приказы выполнялись молниеносно. Благодаря им уже не раз их отделу удавалось уберечь от довольно крупных провалов или гибели агентов, когда их буквально в последний момент вырывали из расставленной смертельной ловушки. Сотрудники Ми-6 работали быстро и четко. Спустя 10 минут все агенты получили приказ и потянулись долгие минуты ожидания. Спустя 30 минут пошли первые донесения. Тянулись долгие часы, и миссис Денч устало прикрыла глаза. Ничего странного или необычного. Ее интуиция была ее даром и проклятием. Чтобы она умолкла, угрозу необходимо определить, а она по-прежнему подавала сигналы о смертельной опасности. На протяжении всей ночи аналитики пытались выявить угрозу и ее размеры, но не могли ее найти. Джуди Денч устало потерла лицо ладонями и посмотрела на часы. Уже наступило утро. Это была одна из самых длинных ночей в ее жизни. А донесения все продолжали звучать в общем зале. «У нас ничего. У нас тоже. Чисто. Никаких движений в нашем секторе не замечено». Несмотря на хорошие новости, сотрудники Ми-6 успокаиваться не собирались. С остальным или, даже можно сказать, с нездоровым упорством они продолжали проверять любые, даже самые безумные теории того, что могло так взбаламутить арктическое спокойствие главы Ми-6. «Внимание!» — вновь зазвучал обеспокоенный голос Джуди Денч. «Приказываю поднять уровень тревоги с зеленого до оранжевого. Всем сотрудникам и агентам Ми-6 максимальная осторожность». Но не успели сотрудники начать передавать ее приказ, как молоденький паренек с телефонной трубкой возле своего уха проговорил: «Мэм», — по голосу паренька присутствующие мгновенно определили, что вот оно, нашли. «Что у тебя?» Агент Сфинкс сообщил, что у Ми-5 минуту назад объявили оранжевую тревогу. «Выполняйте мой последний приказ и свяжите меня с сэром Чарльзом Робинсоном». Спустя минуту ей подали телефон. «Чарльз, доброе утро», — Джуди раздался в трубке голос. Но Джуди вовсе не была настроена на светскую беседу. «Что у тебя?» «Да вот, прошел слух, что ты поставила на уши весь свой отдел, вот я и решил помочь тебе». «Помочь мне?» В голосе Джуди сквозил сарказм, вперемешку с подозрительностью. «Не морочь мне голову, ты же ночами не спишь и ждешь, когда я оступлюсь, чтобы с удобством уместить свой зад в моем кресле. Но ты же должна признать, что я в нем буду смотреться значительно лучше, чем ты». «Ближе к делу, Чарльз». «Ладно, ладно, не кипятись. В общем, мы решили перестраховаться и начали проверку, как обычно, по плану. Королевская семья в порядке, а вот премьер-министр. Что с ним?» — перебила его Джуди. «Он жив и здоров, но когда он задержался на своем рабочем месте на 4 часа, то мы забили тревогу. В общем, не телефонный разговор. Ты уверен, что это связано именно с Дэвидом Уиннером? У меня на столе его фотография, сделанная, когда он стоял напротив своего окна. Мне хватило одного взгляда на его лицо. Жду тебя через 20 минут в своем кабинете. А если о нас поползут слухи? В голосе главы МИ-5 появились ехидные нотки. Тогда как истинный джентльмен я буду просто обязан на тебе жениться. Забыл мой позывной? Зловеще спросила Джуди. ПФ, забудешь его? Как же, может все же ты ко мне? Зачем? Я хочу посмотреть, как в очередной раз у тебя будет капать слюна, глядя на мое кресло. А учитывая, что я буду в нем сидеть еще очень-очень-очень, ну просто, ну до неприличия очень долго. Все же тебе правильно подобрали позывной, и твоя интуиция здесь абсолютно ни при чем. Сейчас буду. Спустя 10 минут Джуди вошла в свой кабинет. Манипенни, мэм, срочных сообщений нет. Стандартные отчеты я. Спасибо, Манипенни, прервала ее Джуди, я позже посмотрю их. Сейчас должен подойти сэр Чарльз Робинсон. Проследи, чтобы нам не мешали. Да, мэм. Спустя 5 минут с динамика на столе раздался голос. Мэм, к вам сэр Чарльз Робинсон. Спасибо, Манипенни. Пропусти его. Вид вошедшего высокого мужчины буквально кричал о том, что он чистокровный британец в энном поколении. Его возраст уже подходил к 50, но на вид ему не дашь больше 40. Пронзительный взгляд и движение хищника были лучшим предупреждением окружающим, что этого человека не следует не то что злить, но даже расстраивать. «Чарльз», — сказала вместо приветствия Джуди, — «давай отложим наше остроумие на потом. Что у тебя?» Чарльз вынул из папки фотографию и протянул ее Джуди. На ней был премьер-министр Великобритании Дэвид Уиннер. Это фото было сделано наружным наблюдением в 2 часа 37 минут ночи, когда Дэвид смотрел в окно. Обрати внимание на его лицо. Фото было качественным. Мертвенная бледность лица премьер-министра и взгляд, полный боли. Он стоял с таким лицом почти 40 минут, сказал Чарльз. Что с его семьей? Всполошилась Джуди. Не считай нас идиотами, недовольно проворчал Чарльз. Его семью мы проверили в первую очередь и усилили их охрану до максимума. Теперь лучше их охраняют разве что королеву с ее семьей. И нет, с ними все в порядке. В стране также все нормально. Относительно, конечно, некоторые рабочие моменты не в счет. Во всяком случае, они не могут быть причиной столь похоронного вида. Да ты посмотри на него. У него вид, словно он весь мир похоронил. Он в кабинете был один? Нет, что весьма странно. На стол легла еще одна фотография. Что странного? Спросила Джуди, беря фотографию. Но стоило ей взглянуть на нее, как она сказала. Хотя можешь не отвечать. Ты знаешь этого фокусника? Фокусника? А, ты о том, что твои люди проморгали то, как он входил в здание и как выходил. И это тоже. Так ты знаешь, кто он? Да. И, не могу сказать. Джуди, хватит. Сорвался Чарльз. Я понимаю, что ты тот случай, когда имя, а в твоем случае позывной, оказывает на своего носителя определенное влияние, но сейчас не время и не место. Кто он? Как он попал в кабинет премьер-министра, куда без нашего благословения не может войти даже мышь? Успокойся, Чарльз. Я не могу сказать не потому, что не хочу. Это личный приказ Ее Величества. Чарльз мгновенно успокоился и спросил. Что, даже намекнуть не можешь? Вообще-то могу. Этот гость премьер-министра никогда не приходит по пустякам. Если после разговора с ним у Дэвида Уиннера столь похоронный вид, то дело, дрянь. Ты же знаешь, что мне недаром дали позывной ведьма. Я чувствую опасность, как никто другой. Ну, разве что за исключением агентов 2.0. Но и они не дотягивают до моего уровня. И сейчас моя интуиция кричит благим трехэтажным матом, что дела у нас плохи. Насколько плохи? Мы в жопе. И каковы ее размеры? Как минимум с Третью мировую войну. В кабинете на 10 минут наступила гнетущая тишина. От вызова секретарши оба непроизвольно вздрогнули. Манипенни, что у тебя, мэм? Звонит премьер-министр Великобритании Дэвид Уиннер. Главы внешней и внутренней разведки настороженно приглянулись. Спасибо, Манипенни. Соединяй. С этими словами Джуди подняла телефонную трубку. Дэвид, доброе утро, Джуди. Не разбудил? Да нет, мы тут с Чарльзом решили устроить внеплановые учения и как следует тряхнуть наших подчиненных. Временно объявлена оранжевая тревога, но ничего серьезного, это просто учение. Как я понимаю, это твоя идея. Ну, я так и понял. А Чарльз решил последовать за тобой как нитка за иголкой. Чарльз достаточно мудр, чтобы знать, когда нужно засунуть свою гордость в одно место и прислушаться к опытным и мудрым старшим. ПФ. послышалось от главы Ми-5, но в целом, ты права. О-о-о, послышался из телефонной трубки довольный голос премьер-министра, так он у тебя. Я надеюсь, что вы не шалите, Дэвид. Молчу-молчу, чего звонишь? Вы сегодня заняты? Вы, в смысле, я и Чарльз? Да, все как обычно. Хорошо, возможно, вас вызовет на ковер Ее Величество. Когда? Пока не знаю. Дэвид, я слышала, что у тебя сегодня был необычный гость. Так вот, чем вы там занимаетесь? А я-то думал, что вы затеяли учение, чтобы там вдвоем, типа, тыгдымс, а вы два престарелых извращенца подглядываете в чужие окна. Хотя я вас понимаю, сказал Дэвид сочувствующим голосом, возраст и все такое. Но Джуди не повелась на провокацию. Дэвид, что случилось? Да ничего особенного, а лично тебе хочу дать совет. Ты слишком много работаешь и совершенно не уделяешь время своей семье. Мой тебе дружеский совет, узнай, как там племянница. Чарльз смотрел на то, как Джуди начала стремительно бледнеть. Дэвид, ты уверен, что мне не следует навестить ее лично? Нет-нет, просто узнай, как она. Спасибо, Дэвид, это был добрый совет. Всегда, пожалуйста. А у тебя сейчас какие планы? Да вот, сейчас собираюсь съездить во дворец. Молодые принцы уже давно звали меня сыграть с ними в монополию. Вот выдался свободный день. Дай, думаю, выполню свое им обещание. Значит, именно в монополию? Спросила она напряженным голосом. Да, именно в монополию. Да, Дэвид. Тут Чарльз свой отдел тоже на уши поставил. Посоветуй ему тоже узнать, как там поживает племянница. Семья – это святое. Да, так я ему и передам. Больше ничего, больше ничего. Подробности только от Ее Величества, лично. Я поняла, Дэвид. Удачи с монополией. Ага, раздался хмурый голос. Учитывая, кто мои соперники, удача мне точно понадобится. Джуди положила трубку и задумчиво посмотрела на Чарльза. Что? Не выдержал глава Ми-5. Я уже боюсь тыкать пальцем в небо, так как знаю, что опять попаду точно в цель. Нам рекомендовали узнать, как там племянница. Джуди на последнем слове сделала пальцами кавычки. Настала очередь Чарльза стремительно бледнеть. Серьезно? Да, но только узнать, больше ничего. Тогда я пошел в свой кабинет. Далеко не отлучайся, нас могут вызвать. Джуди показала пальцем на потолок. Понял. Глава контрразведки Ми-5 сэр Чарльз Робинсон шел в свой кабинет стремительным шагом. Ведьма в очередной раз доказала, что с ней лучше дружить. Племянница, думал Чарльз, твою мать, кто бы мог подумать. Нет, подсознательно он был готов к подобному варианту развития событий, но все же верил, что этого не произойдет. Необходимо сделать очень много на тот случай, если меня вызовет Ее Величество, а учитывая, что об этом сказал Дэвид, то вероятность этого весьма высока. Но еще больше нужно сделать для того, чтобы в случае приказа, мой отдел развернул проект племянница в максимально короткие сроки. Для каждого возможного варианта развития событий аналитиками были разработаны рекомендации и планы действий, будь то наводнение, землетрясение или террористический акт. Каждому плану действий было присвоено определенное название. Но Чарльз был уверен, что папка с надписью «Племянница» и грифом «Совершенно секретно» никогда не будет открыта. «Племянница», — вздрогнул Чарльз, — «начало Третьей мировой войны». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишитесь ЛС автору или бете. Знакомство с магическим миром. Джуди Денч хмуро посмотрела на часы, которые показывали 6 вечера. Если она уже пережила очередную самую длинную ночь в своей жизни, то сегодняшний день оказался в разы длиннее. Единственной отдушиной стали звонки сэра Чарльза Робинсона.